Дневник Джонатана Харкера. 30 октября. В 9 часов доктор Ван Хелсинг, доктор Сьюарт и я отправились к господам Маккензи и Штенкопфу, агентам лондонской фирмы Хэбгуд. Они получили телеграмму из Лондона с просьбой оказать нам всевозможные услуги. Они тотчас же повели нас на борт царицы Екатерины, стоявшей в гавани на якоре. Тут мы увиделись с капитаном Дональдсоном, который рассказал нам, что он еще никогда в жизни не совершал такого удачного рейса. «Слушайте», — сказал он, — «мы даже боялись, что такое счастье нам даром не пройдет. Неудивительно, что мы так скоро прибыли из Лондона в Черное море, раз ветер с тылу, точно сам дьявол дул в паруса, и за все время мы ровным счетом ничего не видели. Как только мы приближались к какому-нибудь кораблю, порту или мысу, подымался туман, сопровождавший нас, пока мы не проходили мимо них. У Гибралтара нам даже не удалось подать сигнала, и до самых Дарданелл, где нам пришлось ждать пропуска, мы никого не встретили. Сначала я хотел спустить паруса и постоять, пока туман не сойдет. Но затем я подумал, что если сатана решил нас поскорее вогнать в Черное море, он все равно это сделает. Ведь если мы раньше придем, от этого владельцам не будет никакого убытка и не повредит также и нашему сообщению. А старый черт, старавшийся из своих личных интересов, был бы только благодарен нам за то, что мы ему не мешали». Такая смесь простоты и хитрости, предрассудка и коммерческих расчетов расшевелила Ван Хелсинга, и он ответил: «Мой друг, этот дьявол гораздо умнее, чем кажется, и он знает, когда встречается с достойным соперником». Капитан остался доволен комплиментом и продолжил: «Когда мы прошли Босфор, люди стали ворчать. Некоторые из них, румыны, пришли ко мне и просили выкинуть за борт тот большой ящик, который какой-то странный господин погрузил на корабль перед самым отходом из Лондона. Сам видел, как они глазели на этого парня и два пальца скрещивали от злого глаза. Ну, до чего эти иностранцы суеверны, я их живо осадил, но когда туман нас снова окутал, я решил, может быть, они и правы, хотя им ничего не сказал. Итак, мы пошли дальше. И после того, как туман простоял целых 5 дней, я решил, пусть ветер нас несет куда хочет, все равно против дьявола не пойдешь, он настоит на своем. Как бы там ни было, путь у нас был прекрасный, и вода все время глубокая, и 2 дня тому назад, когда восходящее солнце показалось сквозь туман, мы уже находились на реке против Галатца. Румыны взбунтовались и потребовали, чтобы я во что бы то ни стало выкинул ящик в реку. Мне пришлось продолжать беседу с ганшпугом в руках, и только когда последний из них поднялся с палубы, держась за голову, тогда мне удалось их убедить, что дурной там или не дурной глаз, а имущество моих владельцев в моих руках, а не в Дунае. Они, подумайте только, чуть не схватили ящик и не выбросили за борт. Но так как на нем помечено было «Галатц Виа Варна», я решил выгрузить его в ближайшем порту. Туман не проходил, и мы всю ночь простояли на якоре. Но на следующее утро, до восхода солнца, на борт пришел человек и сказал, что получил из Англии письменное поручение взять ящик, предназначенный графу Дракуле. Ящик, конечно, был готов к его услугам. Он представил все бумаги, и я был рад отделаться от этой проклятой штуки, так как она уже начинала меня беспокоить. Если у дьявола и был какой-нибудь багаж на борту корабля, то это мог быть только тот самый ящик. «Как звали того господина, который его взял?» — спросил Ван Хелсинг. «Сейчас вам скажу», — ответил капитан. Он спустился в свою каюту и, вернувшись оттуда, представил расписку. «Эммануил Гильдесгайм, Бургенштрассе, 16». Убедившись, что он больше ничего не знает, мы его поблагодарили и ушли. Мы застали Гильдесгайма в конторе. Это был старый еврей с большим горбатым носом в ермолке. Он руководствовался аргументами особого рода и, немного поторговавшись, сказал нам все, что знал. Знания его были скудны, но очень ценны для нас. Он получил письмо от мистера Девиля из Лондона с просьбой взять, если можно, еще до восхода солнца, во избежание таможенных неприятностей, ящик с корабля царицы Екатерины, прибывающего в Галац. Ящик этот он должен был передать некоему Петру Чинскому, который имел дело со словаками, занимающимися сплавом грузов вниз по реке. За труд ему было уплачено английскими кредитными билетами, которые, в свою очередь, были обменены на золото в Дунайском международном банке. Когда Чинский пришел, он, чтобы сэкономить на перевозке, сразу повел его к кораблю и передал ему ящик. Вот все, что он знал. Тогда мы пошли искать Чинского, но нигде не могли найти. Один из его соседей, как видно, не слишком его любивший, сказал, что тот ушел уже 2 дня тому назад из дому, неизвестно куда. То же самое подтвердил и его домохозяин, получивший через посыльного ключи от дома вместе с квартирной платой английскими кредитками. Все это происходило вчера вечером между 10 и 11 часами. Мы снова оказались в тупике. Пока мы разговаривали, к нам, задыхаясь, подбежал какой-то человек и сказал, что в ограде церкви святого Петра нашли тело Чинского и что шея у него была истерзана точно каким-то зверем. Те, с кем мы разговаривали, тотчас же побежали туда смотреть. Женщины кричали: «Это дело рук словаков!» Мы поспешили удалиться, дабы не попасть в историю. Дома мы не могли прийти ни к какому заключению. Мы убедились, что ящик находится в пути и куда-то плывет, но куда, только предстояло узнать. Подавленные и разочарованные, мы вернулись в гостиницу к Мине. Собравшись снова вместе, мы первым делом обсудили вопрос, не сказать ли нам все Мине. Дела в отчаянном положении, и это было последней надеждой, хотя и мало что обещавшей. Для начала я был освобожден от обещания, данного мною Мине.